Кнехт слегка улыбнулся. «А твои занятия в архиве игры, любезный?» «Это был просто предлог?» «О, нет. Мне нужно выписать там несколько шифров, так что вскоре я все равно воспользовался бы вашим гостеприимством. Но я счел целесообразным несколько ускорить эту поездку». «Очень хорошо», — кивнул магистр, снова став крайне серьезным. «Дозволен ли вопрос о причине такой поспешности?» Юноша на миг закрыл глаза и нахмурился, словно этот вопрос был мучителен для него. Затем он снова уставился испытующим, по юношески критическим взглядам, в лицо магистру. «На этот вопрос нельзя ответить, разве что вы решитесь сформулировать его еще точнее». «Что ж», — воскликнул Кнехт, — «состояние прежнего мастера, стало быть, скверное. Оно вызывает тревогу». Хотя магистр говорил очень спокойно, студент заметил его полную любви к старику озабоченность. Впервые за всю эту беседу в мрачноватом взгляде Петра мелькнуло расположение, и голос его зазвучал чуть приветливее и непринужденнее, когда он решился, наконец, излить душу. «Успокойтесь, господин магистр», — сказал он. «Состояние уважаемого мастера отнюдь не скверное. Он всегда был образцово-здоровым человеком и продолжает им быть, хотя преклонный возраст, конечно, очень ослабил его. Нельзя сказать, что он заметно изменился внешне или что силы его резко пошли на убыль. Он делает небольшие прогулки, немного музицирует каждый день и до самого последнего времени учил игре на органе двух учеников, совсем еще начинающих, ибо он всегда любил, чтобы возле него были самые юные. Но то, что он несколько недель назад отказался и от этих двух последних учеников, это симптом, как-никак, настораживающий. И с тех пор я стал больше наблюдать за досточтимым и беспокоиться о нем, поэтому я и здесь. Право на такое беспокойство и такие шаги дает мне то обстоятельство, что раньше я сам был учеником мастера, смею сказать, любимым учеником, и что уже год назад преемник его приставил меня к старику этаким помощником и компаньоном и поручил мне заботиться об его здоровье. Это было очень приятное для меня поручение, ибо нет человека, к которому я испытывал бы такое почтение и такую привязанность, как к моему старому учителю и покровителю. Это он открыл мне тайну музыки и даровал способность служить ей. И если у меня сверх того есть какие-то мысли, какое-то чувство ордена, какая-то зрелость и какой-то внутренний лад, то все это тоже пришло от него и его заслуга. Вот уже почти год я постоянно живу у него. Я занят, правда, кое-какими исследованиями и курсами, но он всегда может мною распоряжаться. За едой я его сотрапезник, на прогулках его провожатый, при музицировании — аккомпаниатор, а ночью — его сосед за стеной. При столь тесном общении я могу довольно хорошо наблюдать стадии его, ну да, его, надо, наверное, сказать, старения, физического старения. И кое-кто из моих товарищей отпускает иногда сочувственные или насмешливые замечания по поводу странной должности, которая делает такого молодого человека, как я, слугой и наперсником древнего старика. Но они не знают, да и никто, кроме меня, наверное, по-настоящему не знают, какое старение суждено этому мастеру, что он постепенно слабее и дряхлее телом, но никогда не бывая больным, принимает все меньше пищи и все более усталым возвращается с небольших прогулок, и что он вместе с тем в тишине своей старости все более притворяется в дух, благоговение, достоинство и простоту. Если в моей деятельности помощника и санитара есть свои трудности, то состоят они единственно в том, что досточтимому не нравится, чтобы его обслуживали и за ним ухаживали. Он всегда хочет только давать, а не брать.